Спектрографы могут обнаруживать только относительно крупные куски металла. Корабль, пролетающий на расстоянии 50 миллионов километров от кольца, легко засекает кусок металла диаметром в 50 километров. Но чем меньше кусок, тем больше должно быть разрешение или меньше расстояние. Это ясно как день. Зато мой детектор магнитной аномалии может обнаруживать гораздо более мелкие куски металла, чем в Дорадах. Подумаешь? «Чем они мельче, тем меньше цена», — вмешалась Кэтрин. «Ценность дарад в их величине. Я видела, чем занимаются гарсианцы. У них достаточно металла, чтобы снабжать промышленные станции сплавами на протяжении 2000 лет. Мелочь никуда не годится». «Не обязательно», — возразил Марк. То ли интуитивно, то ли благодаря логике он улавливал ход мысли Виктории Клифф. «Смотря какая мелочь». Антонио вежливо похлопал в ладоши. «Браво, капитан! Я так и думал, что вы нам подойдете!» «А почему вы знаете, что удастся что-нибудь отыскать?» — спросил Марк. «Доказательство? Само существование дарад», — ответила Виктория. «Кольца вокруг звезд могут образовываться из материала двух типов. Первый тип — аккреционный. Это газ и пыль, оставшиеся после образования звезды. Нам это ни к чему, потому что здесь в основном легкие элементы, чаще всего карбонуклеиды с небольшими вкраплениями алюминия и то, если повезет. Второй тип – осколки, возникшие в результате столкновений. Мы считаем, что именно так образовались дорады. Это фрагменты планетоподобных образований с ядрами из расплавленного металла. Образования разваливались, ядра охлаждались и сливались в эти лакомые для нас куски». «Железоникелевая руда будет не единственной», — подхватил Марк, радуясь, что угадывает ход мысли собеседницы. «Там найдутся и другие лакомые кусочки». «Именно так, капитан», — довольно сказал Антонио. «Теоретически там может быть представлена вся периодическая таблица. Плыви над кольцом и выуживай необходимые в данный момент элементы. Вот и вся задачка. Прощай трудоемкие и дорогостоящие процессы извлечения металлов из руды. Они будут нас ждать в чистом виде. Золото, серебро, платина, иридий. У вас еще не потекли слюнки?» Леди Макбет находилась у причала в космопорту Сонноры. Она представляла собой гладкую серую сферу диаметром 57 метров. Все космические корабли адамитов имели одинаковую форму, диктуемую параметрами пространственного прыжка. Этот прыжок требовал безупречной симметрии. В центре сферы располагались 4 отдельных обитаемых отсека, собранные в пирамиду. Имелся также цилиндрический ангар для космолета, ангар поменьше для многоцелевого летательного аппарата, 5 главных грузовых отсеков. Весь остальной внутренний объем сферы был занят механизмами и техническими емкостями. Силовой блок представлял собой 3 термоядерных двигателя, способных сообщить кораблю ускорение в 11G и трубу для инъекции антивещества, позволявшую увеличить ускорение во много раз. Одно это делало корабль пригодным к бою. Непоследовательность в законодательстве Конфедерации вела к тому, что двигатель, работающий на антиматерии, считался законным, тогда как обладание самим антивеществом квалифицировалось как тяжкое преступление. По трубам, уходящим в чрево корабля, шло его заполнение всем необходимым для полета. Марк с удовольствием обошелся бы без этих расходов, пробивших в его финансах еще одну брешь. До старта оставалось все меньше времени. Судьба уже распорядилась кораблем. Интуиция подсказывала капитану, что схема Антонио Рибейро отнюдь не столь безупречна, но он никак не мог подыскать нужных аргументов. Он терпеливо ждал, пока экипаж разместится в салоне жилого отсека. Вайчо, пилот многоцелевого летательного аппарата, проникла в салон через люк в потолке и защелкнула на ногах капканы, удерживающие человека на месте в невесомости. Ее хитрая улыбка, адресованная Марку, граничила с насмешкой. За последние 5 лет она неоднократно посещала его каюту. Ничего серьезного в этом не было, но Марк любил на досуге вспомнить былой пыл. Неудивительно, что она относилась к капитану терпимее, чем остальные. Полной противоположностью был Карл Джордан, наладчик систем корабля, главный в экипаже энтузиаст и скандалист, при этом самый серьезный человек из всех. Последнее определялось его возрастом – 25 лет. Служба на Леди Макбет была лишь вторым назначением в его космической карьере. Что касается Шутца, космоника корабля, то то о его чувствах нетрудно было догадаться, хотя он их никак не проявлял. В отличие от Марка, он не был генетически приспособлен для космических полетов. После десятилетий работы на кораблях и в космопортах в его костях осталось совсем мало кальция. Мышцы атрофировались, сердечно-сосудистая система тоже. На каждом астероиде были сотни таких, как он. Все они постепенно заменяли свои отказавшие органы искусственными. Некоторые даже внешне переставали походить на людей. Шуц в свои 63 года еще сохранял человеческий облик, хотя органики в нем оставалось от силы 20%. Но, в принципе, это мало беспокоило капитана. Главное, Шуц был превосходным инженером. «Нам предложили долю в прибыли», — обратился Марк ко всем, после чего объяснил теорию Виктория о кольцевых системах и методе обнаружения магнитной аномалии. «Рибейра обеспечит нас расходными веществами и полной криогенной загрузкой. От нас требуется одно — долететь на Леди Макбет до какой-нибудь кольцевой системы и обнаружить золото». «Здесь должно быть кроется какой-то подвох», — сказала Вай. «Не верю я в золотые горы, плавающие в космосе и ждущие, чтобы их заарканили». «Напрасно сомневаешься», — возразил Роман. «Ты сама видела Дорады. Почему бы и другим элементам не существовать в таком же виде?» «Не знаю. Просто не верю в простые способы разбогатеть». «Да потому что ты пессимистка». «А что ты сам об этом думаешь, Марк?» — обратилась она к капитану. «Что подсказывает твоя хваленая интуиция?» «Насчет экспедиции? Ничего. Меня больше тревожит Антонио Рибейра». «Действительно, очень подозрительный тип», — согласилась Кэтрин. «Зато Виктория Клифф производит впечатление здравомыслящего человека», — сказал капитан. «Странное сочетание», — пробормотал Марк. «Плейбой и астрофизик. Не представляю, как они спелись». «Оба уроженца Соноры», — подсказала Кэтрин. «Я посмотрела местные базы данных и получила подтверждение. Оба родились здесь, земляки, так сказать». «А как у них насчет конфликтов с законом?» – поинтересовалась Вай. «Никак. Антонио за последние 7 лет трижды судился, все по поводу налогов, и каждый раз расплачивался». «Терпеть не могу платить налоги», – подал голос Роман. «Тяжбы с налоговым ведомством – обычные занятия богачей», – заметила Вай. «Он не так уж и богат», – возразила Кэтрин. «Я ознакомилась со списком почетных граждан Соноры. Рибейра-старший нажился на разведении рыбы, приобрел у корпорации по развитию астероида лицензию на заселение вод. В 21 год Антонио получил 15% акций фирмы, которые тут же продал за $800 000. Папаша продажу не одобрил, скандал выплеснулся в прессу». «Выходит, он тот, за кого себя выдает? Среднячок с запросами миллионера», — подытожил Роман. «В таком случае непонятно, как он может оплачивать магнитные детекторы, которые мы должны развернуть», — сказала Вай. «А если он смоется, повесив на нас неоплаченный счет?» «Детекторы уже доставлены и ждут погрузки», — сообщил Марк. «У Антонио несколько партнеров. Все они такие же средняки, и все не прочь рискнуть». Вай покачала головой, так и не избавившись от своих сомнений. «И все же что-то здесь не так». «Они согласились потратить на детекторы собственные деньги. Какие тебе еще нужны гарантии?» «Кстати, о каких суммах речь?» – спросил Карл. «Каким богатством мы могли бы набить корабль?» «В грузовых отсеках Леди Макбет поместится примерно 5000 тонн золота», – ответил Марк. «Это резко снизит маневренность, но управление корабль не потеряет». «Для справки», — Роман улыбнулся Карлу, — «нынешняя цена золота — 3500 за килограмм». Карл уставился в пространство, производя мысленный подсчет. «Ты это ж 17 миллиардов долларов!» «Ну да, за один рейс». «А как Рибейра предполагает делить выручку?» — спросил Шуц. «Мы получаем 1/3». — ответил Марк. — Это примерно 5,8 миллиарда. 30% от этой суммы мои, остальное делится поровну между всеми вами, как предусмотрено нашим контрактом. — Здорово, — прошептал Карл. — А когда старт, капитан? — Еще есть возражения? — спросил Марк, пристально глядя на Вай. — Поступай, как знаешь, — уступила она. — Только помни, отсутствие трещин на поверхности еще не говорит об отсутствии усталости металла.